Глава 36. Где Лара? Неподалеку от Яс, в Молдавии, на невысоком, но крутом глинистом берегу, стоит безобразный, но довольно большой дом, частью сложенный из местного широкого кирпича, частью сбитый из глины и покрытый местами черепицей, местами соломой. В нем два этажа и еще небольшая, совершенно раскрытая вышка. Общий характер постройки самый странный. Дом смахивает немножко на корчму, немножко на развалившийся замок. Его точно застраивал рыцарь и докончил жид. Тем не менее он не замок и не корчма, а боярский дом, принадлежащий довольно богатой усадьбе. Он почти пуст и не меблирован, и в его окнах много выбитых стекол, особенно на втором этаже. Внизу несколько крепче, но и то не совсем крепко. Ветер ходит по всем покоям, гудит в трубах и хлопает дверями. Был 6:00 вечера. На дворе совсем смерклось, когда у развалившихся ворот этого дворца остановилась пара лошадей, и из забрызганной грязью каруцы выскочил человек в шубе и меховой шапочке и, пролезши под своды низкой калитки, постучался в крошечное окошечко, где едва мерцал свет плошки. Ему отперла дверь старая черная молдаванка с заросшей седыми волосами бородавкой и снова юркнула в свою яму. Путник, ощупью держась стены, а потом веревки, протянутой вдоль высокой, покривившейся лестницы, стал подниматься наверх. В это самое время в большой, круглой, темной и сырой казарме второго этажа из угла встала легкая фигура и, сделав шаг вперед, остановилась и начала прислушиваться. Все, казалось, было тихо. Робкая фигура, дрожа, нащупала стену, пошла вдоль нее и, ощупав под ногами какую-то упругую, колючую мякоть, забрала ее дрожащими от холода руками и сунула в большое черное отверстие. Через минуту она нашла спичку и, черкнув ею по стене, начала зажигать вереск. Бледная искра спички коснулась смолистых игл, и красный огонь прыгнул по куче вереска, но тотчас же захлебнулся густым желтым дымом, который было пополз сначала в трубу, но потом внезапно метнулся назад и заслонил всю комнату. Послышался раздирающий писк. Множество мелких существ зареяли, описывая в воздухе косые линии. Это были летучие мыши, расположившиеся зимовать в трубе нежилого дома, и обеспокоенные так неожиданно несносным им куревом. Целое гнездо их, снявшись с своих крючьев, упали вниз и, вырываясь из огня, носились, цепляясь за что попало. Особа, которая зажигала камин, бросилась в угол, и облепленная потерявшими сознание животными вскрикнула и закрыла руками глаза. В эту самую минуту нижний гость отворил дверь и, недоумевая, крикнул: «Лара! Боже, кто здесь? Спасите меня!» — отвечала, бросаясь к нему в совершенном отчаянии, Лариса. «Ты видишь, я тебя нашел!» — проговорил знакомый голос Горданова. Лариса дрожала и молча искала рукой, не держится ли где-нибудь за ее волосы мышь. Горданов вынул из кармана свечу и зажег ее. «Едем», — сказал он. «Я совсем на пути. Ты мне наделала хлопот. Я потерял ноги, искавши тебя целые 2 суток. Но, наконец, едем». «В Россию?» «Да, но на самое короткое время». «Ни за что. Ни на 1 час». «Лариса, оставь этот тон. Разве ты не знаешь, что я этого не люблю? Или ты забыла, что я могу с тобою сделать?» Лара молчала. «Едем, едем сейчас без всяких разговоров. или я не пожалею себя и накажу твое упрямство. О, делайте, что хотите. Я знаю все, на что вы способны. Я знаю, кто вы и что вы хотите делать. Я от вас не скрою. Я вас любил. И вас одних на целом свете. Вам я была бы преданною, покорною женой. Я преступница. Я вышла за вас здесь замуж от живого мужа. Я надеялась, что вы сдержите ваше обещание, что вы будете здесь работать, и я перенесла бы от вас все. Но когда вы снова поворачиваете меня туда, где совершился мой позор, где я не могу ни в чьих глазах иметь другого имени, как вашей любовницы, и должна буду оставаться в этом звании, когда вы вздумаете жениться. Это возможно. Но вы знаете, что этого никогда не будет. О, теперь я понимаю, зачем вы были страстны и не хотели дожидаться моего развода с мужем, а обвенчали меня с собою. Я всегда тебе говорил, что у нас развестись нельзя, а жениться на двух можно. Я так сделал. Если мне еще раз вздумается жениться, то мы будем только квиты. У тебя два мужа, а у меня будет две жены. И ты должна знать и молчать об этом, или идти в Сибирь. Вот тебе все на чистоту. Едешь ты теперь или не едешь? Я лучше умру здесь. Пожалуй, я упрашивать не люблю, да мне и некогда. Ты сама приедешь. И он спокойно поворотился, кивнул ей и уехал. Ему действительно было некогда. Одна часть его программы была исполнена удачно. Он владел прелестнейшей женщиной и уверен был в нерасторжимости своего права над нею. Оставалась другая часть, самая важная. Сочинить бунт среди невозмутимой тишины святого своим терпением края. Сбыть в этот бунт Бодростина, завладеть его состоянием и потом одним смелым секретом взять такой куш, перед которым должны разинуть от удивления рты великие прожектеры. Селадонничать было некогда, и чуть только восторги насыщенной страсти немножко охладели, в Горданове закипела жажда довершить свои предприятия, распустив все препятствия, как плетенку, вытягиваемую в одну нитку. Овладев Ларой, он не мог упустить из виду и Глафиру, так как она была альфа и омега, начало и конец всего дела. Горданов несся в Россию, как дерзкий коршун на недоеденную падаль, и немножко боялся только одного — не подсел ли там кто-нибудь еще похищнее?